Но тактически вы построили все так, чтобы убрать его навсегда, не так ли? Нет, не так. Ничего я заранее не строил, все получилось случайно. Босх прекрасно понимал, что сейчас не время проявлять свой гнев. Полезное практическое правило гласило: вместо гневных осуждений отвечай на каждый вопрос так, словно твой оппонент просто ошибается. Тем не менее, вы были удовлетворены тем, что мистер Черч был убит, будучи безоружным, голым, совершенно беззащитным. Ни о каком удовлетворении тут речи не идет. «Ваша честь», — сказала Чандлер, — «разрешите мне предъявить свидетелю вещественные доказательства. Оно значится под номером 3А». Она передала копии документа Белку и помощнице судьи, которая сразу подала его самому судье. Пока судья его читал, Белк подошел к трибуне и выразил протест. «Ваша честь, если это должно служить основанием для дискредитации моего подзащитного, то я не вижу в нем никакой ценности. Это слова психиатра, а не моего клиента». «Судья, посмотрите, пожалуйста, раздел «Озаглавленные выводы». Я бы хотела, чтобы свидетель прочитал последний параграф. Обратите также внимание, что ответчик поставил внизу свою подпись». Почитав еще немного, судья Кейес вытер губы тыльной стороной руки и сказал: «Я это принимаю. Можете показывать свидетелю». Не глядя на Босха, Чандлер принесла еще один экземпляр и положила перед ним, после чего вернулась к трибуне. «Можете ли вы нам сказать, что это такое, детектив Босх?» «Это конфиденциальное заключение психиатра. То есть, скорее всего, конфиденциальное». «Да? И чего же оно касается?» «Это заключение разрешает мне вернуться на службу после инцидента с Черчем. Это обычная практика. Собеседование со штатным психиатром управления полиции после того, как кто-то оказался вовлеченным в инцидент с применением оружия. После этого он дает разрешение вернуться на службу». «Вы должны хорошо его знать». «Прошу прощения». «Мисс Чандлер, в этом нет необходимости», — сказал судья Кейс еще до того, как Белк успел встать. «Да, Ваша честь, вычеркните это. После собеседования вам разрешили вернуться на службу, на новое место службы в Голливуд. Я права?» «Да, правы». «Верно ли, что это всего-навсего пустая формальность? Что психиатр никогда не запрещает полицейским вернуться к работе?» «На первый вопрос я отвечу «нет». Ответа на второй я не знаю». «Ну, тогда давайте сформулируем это по-другому. Вы когда-нибудь слышали, чтобы полицейского после собеседования с психиатром не допустили к работе?» «Нет, не слышал». «Считается, что все это строго конфиденциально, так что я сомневаюсь, чтобы кто-то мог узнать что-нибудь в этом роде». «Будьте добры прочитать последний абзац раздела «Выводы», который лежит перед вами». «Да, конечно». Он взял в руки листок и начал читать про себя. «Читайте вслух, детектив Босх», — раздраженно сказала она. «Я считала, что это и так ясно». «Простите». «Здесь сказано: благодаря имеющемуся боевому опыту и опыту работы в полиции, в особенности вследствие последнего инцидента с применением оружия, закончившегося смертельным исходом, субъект в значительной мере утратил чувствительность к насилию. Его речь пронизана насилием, насилие он считает неотъемлемой частью своей повседневной практики, всей своей жизни. Таким образом, маловероятно, что ранее пережитое окажется психологически сдерживающим фактором, когда он снова окажется в обстоятельствах, вынуждающих его применять смертоносное насилие ради защиты себя или других. Считаю, что он будет действовать без промедления и сможет нажать на спусковой крючок. По сути, проведенное собеседование вообще не выявило никаких негативных последствий данного инцидента, если не считать неуместным чувство удовлетворения его результатом, а именно смертью подозреваемого. Босх опустил бумагу. Все присяжные сейчас смотрели только на него, а он никак не мог понять, принесет ли это заключение ему явную пользу или большой вред. «Субъектом этого заключения являетесь именно вы, не так ли?» — спросила Чандлер. «Да, я». «Вы только что показали, что не испытывали удовлетворения. Однако в заключении психиатра говорится, что вы были удовлетворены исходом инцидента. Где же правда?» «В заключении приведены его слова, а не мои. Не думаю, чтобы я мог такое сказать». «А что вы могли сказать?» «Не знаю. Но только не это». «Тогда почему вы подписали данное заключение?» «Я подписал его потому, что хотел вернуться к работе. Если бы я стал спорить с психиатром по поводу слов, которые он использовал, я бы никогда не вернулся к работе». «Скажите, детектив, психиатр, который обследовал вас и дал это заключение, знал о вашей матери?» «Не знаю», — помедлив, ответил Босх. «Сам я ему об этом не рассказывал. А была ли у него такая информация, я не знаю». Сейчас он едва мог сосредоточиться на собственных словах. В голове у него все смешалось. «Так что же случилось с вашей матерью?» Прежде чем ответить, он долго смотрел прямо на Чандлер, но она так и не отвела взгляда. «Как уже прозвучало в показаниях, ее убили. Тогда мне было 11 лет. Это случилось в Голливуде». «И никого так и не арестовали, верно?» «Верно». «Нельзя ли перейти к какой-нибудь другой теме? Об этом уже давали показания». Босх посмотрел на Белка, который сразу сориентировался, встал и вынес протест против того, что Чандлер повторяет свои вопросы. «Детектив Босх, вам не нужен перерыв?» — спросил судья Кейс, «чтобы немного успокоиться». «Нет, судья, со мной все хорошо». «Ну, тогда извините». «Я не могу ограничивать нормальный перекрестный допрос. Возражение отклоняется». Судья кивнул Чандлеру. «Мне жаль задавать вам такие сугубо личные вопросы, но после того, как ее не стало, вас воспитывал отец?» «Ничего вам не жаль. Вы детектив Босх», — загремел судья. «Мы не можем этого допустить. Вы обязаны отвечать на заданные вопросы. Больше ничего не говорите, только отвечайте на вопросы».